Код идеальной магии. Глава 1. Алекса, запись. Привычно сказал я, активируя голосовой помощник. Запись активирована. 17 декабря 2376 года, четверг, 12:25, раздался приятный, хоть и искусственный голос. Чип работает в штатном режиме, отклонений нет. Вношу дополнительные правки в структуру модуля. Мне нравилось говорить с ней вслух, хотя это было и не обязательно. Не успел я закончить, как по ушам резанул вой сирен. Внимание! Периметр здания нарушен. Проникновение. Перекрыть двери. Выкрикнул я, подключая дополнительный модуль. Резервное копирование данных. Принято. Копирую данные. На мониторе появилась длинная строка загрузки. Целых 7 минут. Вечность. Внимание! Проникновение. Первый уровень защиты нарушен. Файл без даты. Ругнулся я, быстро отщелкивая шлейф от чипа. Небезопасное извлечение может привести к нарушениям в работе. Алекса. Оборвал я ее. Нас сейчас тут взорвут к хренам, а ты мне про безопасность. Выведи лучше видео с камер. Вывожу главный экран. На мониторе появились картинки первого этажа. Клубы пыли, раскуроченная стена, торчащие клыки и арматуры. И ни следа незваных гостей. Алекса, найди их. И кому пришло в голову входить в биотех с гранатами? Лестница 4С, левое крыло, там же сервера. Я выругался. Данные, мои разработки, проекты, все. Нельзя допустить, чтобы они попали в чужие руки. Виски стрельнуло болью, и голова начала наливаться знакомой тяжестью, а чип, вшитый у основания черепа, неприятно нагрелся. «Алекса, блокируй двери, вызывай группу», — отрывисто скомандовал я. «Уже сделано». Я, не отрываясь, смотрел на монитор и сквозь пыльную завесу видел только крупные силуэты. «Алекса, проанализируй их броню. Что-то она мне напоминает». Я скосил глаза на строку загрузки. Черт, еще 5 минут. Доспех класса А, не военного образца. Поставщик. Ansing Group. В один голос сказали мы. Им-то что здесь надо? Анализ завершен. Данная броня списана по техническому браку. Прекрасно. Разозлился я, смотря, как разносится в крошку очередная стена. Почему это здание такое хрупкое? Твою ж мать. Здание построено с учетом всех необх. Алекса. Рявкнул я. Покажи мне, где Вера. Моя невеста работала здесь же, но на третьем этаже. Надеюсь, эти сволочи до нее не доберутся. Вдруг камеры отключились. Я обновил приложение, но картинка не изменилась. Сбой системы, сказал Алекса. Экран снова мигнул, и я грохнул по столу кулаком. Данные. Данные еще не все скопированы, крикнул я, пнув ногой стул. Загружаю резервную систему. Не волнуйтесь, Тимофей Викторович. В этот момент здание тряхнуло и вой системы оповещения оборвался. «Твой же файл без даты», — рыкнул я, едва удержав равновесие. «А это что еще было?» «Нарушение периметра, блок 7А, блокирую». «Подожди, какой блокирую, там же сотрудники». Я тряхнул головой, и тут же услышал звон в ушах. «Их нужно вывести». Монитор внезапно ожил, и я увидел раскуроченные двери третьего этажа и темные следы с алыми бликами в нервных вспышках ламп. «Я иду туда». «Завершай загрузку, это нецелесообразно, цыц, там моя невеста, выведи мне обходной путь». Я заглянул в шкаф, вытащил оттуда биту, которую мне подарили ребята на день рождения, и дернул дверь. Смешное оружие против бронированных гадов, но другого нет, заперто. «Алекса, открой, нецелесообразно. Тимофей Викторович, вы главная ценность компании, я не могу позволить вам рисковать жизнью». Прошу проследовать в изолированное помещение и ждать приезда группы перехвата. Алекса, жестянка ты недоделанная. Быстро разблокируй дверь, сказал я сквозь зубы. Здание в очередной раз тряхнуло, и на моих глазах за стеклянной перегородкой разлетелся фонтаном бетона пол. Алекса, протокол изоляции, сказал я. Код 79Z8, но он еще не готов. В голосе помощника прорезались человеческие эмоции. Это опасно. Чип может не выдержать такой нагрузки. Если они добрались до серверов, то уже все равно. Давай на всю мощность в чип. Тимофей Викторович, нецелесообразно рисковать вашей жизнью. Это мы еще посмотрим. Я быстро подсел к столу и воткнул в свой чип шлейф. Начинай. Алекса что-то пискнула по 1.5 минуты. Я с трудом ее услышал из-за стука сердца в ушах. Пока шла загрузка, я продолжал смотреть в мониторы. Блок, где работала Вера, не тронут. И это давало мне надежду, что с ней все в порядке. По зданию вновь прошла вибрация, но в этот раз ничего не взорвалось. Я поднял глаза от экрана и с ужасом заметил, как из дыры в соседнем зале поднимается металлическая махина и делает шаг ко мне. «Алекса, сколько?» — только и спросил я. 20 секунд. Время растянулось мятной жвачкой. Я видел, как человек в броне медленно подходит к стеклянной перегородке и останавливается. В следующее мгновение переднее забрало уползло наверх, и на меня с широкой улыбкой смотрел Воронов, а затем помахал мне рукой, в которой было что-то зажато. «Тварь!» — выдохнул я. «Главный конкурент, бывший лучший друг, предатель». 10 секунд. Убедившись, что я его заметил, он начал говорить. «Алекса Усель», — сквозь зубы сказал я, глядя на Воронова, — «ты не отвечаешь на мои сообщения, а ведь я так в тебе нуждаюсь. Мне нужны твои разработки. Ты же сам это прекрасно знаешь. Вот решил просто зайти к тебе и забрать свое. Купить-то тебя не получилось». Воронов огляделся, его взгляд остановился на прозрачной двери со сломанными жалюзи. «Стучу, стучу, а ты не открываешь», — с улыбкой добавил он. «Загрузка данных завершена», — тихо прошелестел голос Алексы. «Ты ничего от меня не получишь, придурок», — процедил я. «Ты только о деньгах думаешь, а не о благе остальных. Зачем мне остальные, когда у меня есть только я?» — со смехом ответил Воронов. «Деньги правят миром, Тим, миром, и ты не встанешь у меня на пути. Смотри, что у меня тут есть». Бронированная рука опустилась на стекло, и я, наконец, увидел, что в ней зажато. Пропуск с трогательным фиолетовым бантом, который я полгода назад подарил Вере. «Сволочь!» — рявкнул я, сжимая кулаки. «Внимание! Дестабилизация системы!» — зазвенела Алекса на одной ноте. Я дернул шлейф, подхватил биту и поднялся. «Что хочешь меня убить своей зубочисткой?» — расхохотался Воронов. «Хотя давай, у меня как раз в зубах застрял какой-то рыжий волос. Ха!» Его слова обрушились на меня, как ледяная вода из ведра. Пальцы лишь крепче сжали биту. «Алекса, протокол 0. Вы уверены?» «Не думаю, что это целесообразно. Может пострадать чип. Запускай», — прошипел я, не отрываясь, смотря на пропуск. «Активация протокола 0. Запускаю». Она на секунду замолчала и добавила. «Надеюсь, вы понимаете, что делаете». «Прекрасно понимаю», — ответил я, видя, как Воронов жестом фокусника прикладывал пропуск к двери, и та, пискнув, мигнула зеленым. Бывший друг спокойно зашел в кабинет, огляделся и присвистнул. «Хороши хоромы, Тим, неплохо устроился. Ты ничего не получишь», — твердо сказал я. «Нулевому протоколу нужно совсем немного времени для загрузки, а потом он разнесет вдребезги систему в броне Воронова. Зря, что ли, я этот код писал. Я убью тебя, Леша», — выплюнул я и демонстративно положил биту на стол. «Убью голыми руками. Ой, боюсь, боюсь», — начал он, как вдруг понял, что не может пошевелить своей здоровенной металлической ногой. «Какого хрена? Дестабилизация программного обеспечения?» Теперь уже я улыбался. В душе царило абсолютное спокойствие, холодное, как в открытом космосе. «Вот ты ж», — ругался Воронов, пытаясь выбраться из металлического плена. «Я тебя сейчас сам на куски порубаю. А смысл? Все данные вот здесь. И я нужен тебе живой». Я прикоснулся к затылку, куда был вживлен чип. «Ты бы не стал, а нет, стал. Из нас двоих я гений, а ты придурок. Я вырву чип из твоей башки». Он уже стоял передо мной в каком-то драном комбизе. «Выглядишь паршиво», — усмехнулся я, а мысленно добавил. «Алекса, силовая атака». Не дав Воронову ответить, я бросился на него, метя кулаком в челюсть. Раздался смачный хруст, и сразу же во все стороны брызнула кровь. О, как я долго об этом мечтал. Я бил бывшего друга со всей яростью, на которую был способен. За себя, за Веру, за все годы работы, которую он сейчас испортил. «Внимание! Перегрузка!» Голос помощника резанул по вискам, но я не останавливался, выжимая из своего тела все силы до последней капли. «Хочешь чип? А хрен тебе!» Ударив его в грудь, крикнул я. «Не получишь!» «Внимание! Температура устройства близка к критической. Стабилизирую!» Алекса всеми силами пыталась сохранить мне жизнь. Воронов оказался никудышным бойцом. Он уже с трудом стоял, но все еще пытался оказывать сопротивление. Одно хорошо, в голову он не бил, боялся испортить чип. «Все, Тим, я сдаюсь», — шепеляво сказал он, влетев в стойку с оборудованием. «Ты победил, у него не хватало одного зуба. Я ухожу», — он примирительно поднял руки. «Только вот дай я тебе верну пропуск». Упоминание о нем вызвало новую волну гнева. Я налетел на Воронова и замахнулся, вкладывая в удар остатки силы. И едва мой кулак соприкоснулся с Вороновым, я ощутил резкую боль в шее. Машинально отступив, Я поднес руку, и пальцы нащупали рукоять кинжала. «Сволочь!» — слетела с моих губ. «Внимание! Обнаружены повреждения!» Голос Алексы звучал как-то странно, как из испорченного телефона. «Требуется немедленная проверка!» Сам не понимая зачем, я вытащил кинжал из шеи и посмотрел на Воронова. «Ты умрешь!» — сказал я. Тот засмеялся, но не отступил. Это и стало его ошибкой. Лезвие вошло ему в живот, прошив драный комбез. «Мразь!» — выдохнул Воронов и обхватил меня руками за шею, пытаясь добраться до чипа. «Он мой!» «Нет!» Перед глазами стремительно темнело, звуки доносились, как сквозь вату. «Нужно держаться!» «Ради веры!» — думал я, глядя, как падает Воронов. Он так и не отпустил меня, упал, но продолжал слабо сжимать пальцами мою штанину. «Внимание! Критический перегрев!» Алекса продолжала говорить, несмотря на то, что я почти умер. По шее и спине текло что-то горячее. «Кровь, протокол, последний шанс, пароль Вера», — выдохнул я. «Загружаю», — безжизненно отозвался помощник. Чип в голове начал стремительно нагреваться. Я хотел дотронуться до него, но в тот же момент провалился в темноту, которая напоследок сверкнула яркой вспышкой. Холод, мерзкий, пронизывающий до костей холод. «Я жив, в больнице», — мысли вяло перекатывались в голове. «Алекса, ты здесь?» Тишина. С трудом открыв глаза, я огляделся. Серые стены из грубо отесанного камня, колючая солома и противный запах сырости. А еще крошечное окно под самым потолком, с решеткой. А где дверь? Движение головы вызвали дурноту. Тело ломило от холода и неудобной позы. Виски простреливало болью. Мне это кажется, галлюцинации на столе хирурга. Я машинально потрогал стену, пытаясь понять, происходит ли это все на самом деле. Затем выдернул пару соломин и сломал их. «Не кажется, Алекса», — вслух сказал я и прислушался, затаив дыхание. Тишина. Выругавшись, я поднялся и выглянул в окно. То, что я увидел, заставило меня протереть глаза. Низкие здания, мостовая из брусчатки, люди, одетые в непривычную глазу одежду. «Нет, мне все это мерещится», — обалдело сказал я. Мой взгляд упал на собственную рубаху. Рубаху, где мой рабочий халат. Рубаха, штаны из темной ткани, а руки? Руки. Они не мои. Нет шрама на безымянном пальце, кольца и мозолей, да еще они какие-то маленькие. Что за черт? Я прикрыл глаза и начал размеренно дышать, чтобы успокоиться. Даже если меня действительно убили и перенесли сознание в другое тело, почему я нахожусь в каких-то казематах, а не в больнице? Все эти мысли разрывали мне голову. Чип. Пальцы прошлись по шее и основанию черепа. Ни гнезда для коннекта, ни уплотнения, даже шрама не было. Что, черт всех дери, разом происходит? Так, Тим, успокойся и соберись. Ты думаешь, значит, существуешь. Уже хорошо, зло шептал я. Подумаешь, тело другое и незнакомое место. Сейчас обязательно кто-нибудь придет и все объяснит. Должны прийти. Успокоив себя этими мыслями, я встал на ноги и начал разминать затекшие мышцы. На третьем упражнении стало понятно, что бывший хозяин тела спортом не увлекался, но определенно был моложе. На пятом повторе у меня начали разрываться легкие и сердце стучало ребра, как сумасшедшие. «Что ж ты так себя запустил, а?» Жадно глотая воздух, спросил я сам себя. Немного согревшись, я начал исследовать свою темницу. Меня очень интересовало, где, все-таки тут дверь. Проверил каждый камень, каждый скол на серой поверхности и каждый выступ. Ничего, это меня сильно озадачило. Ведь если я здесь, значит, как-то сюда попал. Задумавшись, я стоял и смотрел в окно. Солнце ярко светило, с улицы шло приятное тепло, деревья и кусты тихо шелестели. Лето, сколько же я провалялся в отключке. А ведь за стенами Бятиха стояла зима. Едва я подумал про работу, в голове вспыхнули воспоминания о последних минутах. Воронов. Ненавижу. Кулак впечатался в стену, и боль не заставила себя ждать. Найду, сволочи, убью. А если ты и умер, то воскрешу и снова убью. Гнев рвался из груди, и я хотел снова ударить стену, как вдруг за прутьями решетки что-то сверкнуло. Я встал на мысочки, чтобы разглядеть, что случилось. Мужчина в черной шляпе стоял рядом с девушкой и показывал ей фокусы. Странные, к слову, фокусы. Незнакомец активно жестикулировал, и из его рук появлялись то цветы, то вспышки, то коробочки. Я в цирке, мать его итить. Но на этом представление не закончилось. Девушка покачала головой и тоже сделала плавный пас с ладонями. И перед ней возникло пышное платье. Через полминуты оно растворилось в воздухе. Голограмма какая-то. Оторвавшись от окна, Я снова перевел взгляд на серые стены. Организм, проснувшись от разминки, захотел есть. Судя по тому, что я нигде не вижу посуды, меня не особо-то кормит. Нужно отсюда выбираться. Вот только как, едва я об этом подумал, как на камнях появилась голубая линия. Она пробежала по стене, ловко вырисовывая большой прямоугольник. Дверь, затем раздался шорох, и кусок кладки начал бледнеть, открывая то, что было за ним. С трудом удержав брови, но знатно охренев от такого уровня технологий, я смотрел, как в полутемном коридоре стоят пятеро мужчин в военной форме. Очень старой форме, я такую только в музее видел. Лица гостей были хмурыми и злыми. Один даже с усами-щеткой, чуть ли не зубами скрипел, глядя на меня. Наконец, проем стал прозрачным. Стоящий в центре мужчина сделал шаг ко мне навстречу и гаркнул: «Заключенный 307, приготовиться на выход», и протянул ко мне руки с диковинными наручниками. «Ваше сиятельство», — робко раздалось из-за его спины. «Прошу вас, давайте без скандалов, все уже решено». Я продолжал стоять и не двигаться. Такую толпу я раскидать этим тщедушным телом, да еще и без Алексы, я все равно не смогу. «Тимофей Викторович, пожалуйста», — упрашивал меня все тот же голос. Усач отодвинул плечом своего коллегу и вошел в камеру. «Предупреждаю, заключенный 307, какой же у него неприятный голос. Хоть один фокус и считайте, все поблажки закончились. Я в четырех стенах без еды и воды». «О каких поблажках речь?» — с иронией ответил я. «И для вас я, его сиятельство. Меня страшно достал весь этот цирк». «Заключенный 307», — напряженно повторил усатый, — «на выход». Они вдвоем заломили мне руки и надели наручники. «Тимофей Викторович, не волнуйтесь», — робкий голос принадлежал бледному и очень худому мужчине с лысой головой. «Я прослежу, чтобы все было по закону». «Вощинов», — рявкнул усатый, — «у меня все строго по закону, и за его дела он получит высшую меру наказания». «Что, какие дела, какая высшая мера? Я бы попросил вас, Сергей Юрьевич, держаться в рамках установленного порядка. Моего подзащитного даже не кормили». Вощинов хоть и трясся как осиновый лист, но продолжал гнуть свою линию. «Тут начальник я», — усатый зыркнул на подчиненного. «Уведите господина Вощинова и проследите, чтобы ноги его здесь не было. Вы не имеете права. Это абсурд. Тимофей Викторович, ничего не подписывайте». Его крик отскакивал от мрачных стен и, в конце концов, потерялся в глубине коридора. «Заключенный 307, следуйте за мной», — сквозь зубы процедил Сергей Юрьевич. «И без фокусов. Наручники антимагические». «Антишто?» Меня вывели из камеры и куда-то потащили. За крепкими спинами сопровождающих я даже толком ничего не мог разглядеть. Непривычно смотреть на мир снизу вверх. Постепенно стало светлее, и мы оказались в большом зале. Вокруг на трибунах сидели суровые старики и дамы в черных мантиях. Прямо настоящее судилище, подумал я, все еще не веря в происходящее. Суд вынес свой приговор. Громко сказал тот, что стоял на возвышении. У него был огромный белый парик, а по рукавам мантии бежали светлые полосы. Он дернул уголком губ и рявкнул: «Кристалл». За моей спиной послышалась возня, и в центр вытащили кусок хрусталя размером с футбольный мяч. На первый взгляд самый обычный камень, если бы не молочно-белая дымка внутри него. Голограмма. Мне, что видео показывать собрались. Именем Верховной Власти Суда Объединенной Империи, Тимофей Викторович Зарницкий за свои преступления приговаривается к пожизненному лишению магии. В ответ не раздалось ни звука. Я оглядел весь зал, и мне виделось в их глазах облегчение. Что же я такого натворил? Точнее, не я, а тот, в кого поместили мое сознание. «Привести наказание в исполнение», — закончил судья, — «и меня не очень-то гуманно толкнули к кристаллу». Едва не упав, я выпрямился и с вызовом посмотрел на собравшихся. «Ну же, клади на него ладони, быстро», — процедил усатый. «Раз и дело с концом». Меня разобрала злость. Я не понимал, что происходит, почему я здесь, за что меня вообще судили. Я внимательно посмотрел на кристалл. Он переливался гранями, манил, звал и нашептывал мне что-то. Тряхнув головой и отогнав наваждение, я вздернул подбородок и нарочито медленно поднял, а потом опустил ладони на прохладный камень. Зал резко выдохнул. Не успел я улыбнуться, как по телу прошла неприятная вибрация. Сцепив зубы, чтобы не клацнули, я хотел было отдернуть руки, но они прилипли к кристаллу. К тому же он начал стремительно нагреваться, став очень скоро обжигающе горячим. «Что происходит?» — крикнул кто-то за моей спиной. Тело парализовало, ладони пронзило тысячу иголок, а сияние камня становилось только сильнее. До ушей долетел тихий хруст, а в следующее мгновение раздался оглушительный грохот, и кристалл просто-напросто взорвался. Глава 2. Я опять умер. Это была моя первая мысль. В голове звенело, а перед глазами все еще прыгали разноцветные пятна. И снова вязкая тишина. Все повторяется. Неужели мое сознание снова переместили? Слепо водя руками, я наткнулся на край тумбы, на которой стоял кристалл. Я ее хорошо запомнил. Бортик в два пальца, резной узор по краю и металлический круг в центре. Да, это была она. Кое-как проморгавшись, я поднял взгляд и не смог сдержать изумленного возгласа. Все, кто был на трибуне, лежали на столах, на последнем издыхании цепляясь ногтями за грубое дерево. Их тела были залиты кровью. Она щедрым ручьем стекала на площадку под моими ногами. А вот главному судье досталось больше всего. Парик съехал на бок, мантия зияла мелкими прорехами. Но не это оборвало его жизнь, а крупный осколок кристалла, который пробил его между глаз и пришпилил к стене. Мощность взрыва поражала. Я видел прозрачные куски, застрявшие даже в потолке. Затаив дыхание, я обернулся. Сергей Юрьевич и его подчиненные тоже не выжили. Но почему на мне не царапины? Я машинально похлопал себя по рубахе и глянул на руки. Все целые. Вдруг в голове зашумело. Обнаружен источник энергии, сильно коверкая слова, произнес до боли знакомый голос. ЗГРСК Денных. Подождите, Алекса. Выдохнул я, прикладывая к затылку ладонь. Как? Откуда? По шелеста. Подождите. Повторил ее голос, но здесь ждать я не собирался, нужно скорее выбираться отсюда. Отыскав на теле усача крохотный ключ, я расстегнул наручники. Хорошо-то как, я хрустнул запястьями. Быстро осмотрев лежащих охранников, я выбрал того, кто помоложе и проверил его карманы. Повезло, карточка с его данными, похожая на удостоверение личности, ключи с тремя бирками, тонкая расческа и пригоршня забавных монет. Деньги. Затем я грубо стащил с тела мундир и нацепил его на себя. Он был великоват, но кого удивит, что форму выдали на размер больше. Самое удивительное, что за все время я не услышал ни единого стона. Люди, все до единого, были мертвы. А теперь, ходу, пока на звук взрыва сюда не прибежали другие охранники. Я выскользнул из освещенного зала и нырнул в ближайший коридор, огляделся. Где хоть одна табличка «Выход», что за пренебрежение техникой безопасности? Н право 10 метр В, затем 5 метр В, по Фертеналев. Раздалась в голове подсказка. Спасибо. Я был рад тому, что Алексу не повредили при переносе. Но я не мог понять, почему она не заработала раньше. Следуя ее указаниям, я пролетел первые 10 метров и, повернув, влетел в здоровенного лысого мужика в зеленой форменной рубахе. «Что происходит?» – заорал он. «Там такое, такое». Старательно пуча глаза и задыхаясь, начал говорить я. «Скорее туда, я за подмогой». «Все, в крошево, Озорницкого в пыль, ни следа, скорее». Охранник мне поверил, отодвинул меня с прохода и ринулся в зал. А я спокойно выскользнул из здания, плотнее запахивая мундир. На крыльце, крепко прижимая к груди кожаный портфель, сидел Ващенов. Он был еще бледнее, чем когда я видел его в последний раз. Заметив меня, он вдобавок еще и позеленел. «Тимофей», он открыл рот, но я жестом его оборвал. «Уходим отсюда, живо», — скомандовал я. Ващенов еще мгновение колебался, но потом сразу вскочил и резко развернул меня боком к двери. «Рядовой Смоленинов, почему опять без документов?» — запричитал он, достав из портфеля папку и почти надел мне ее на голову. «Я же просил без бумаг не появляться». Я не ответил, лишь сильнее вжал голову в плечи. Потому что ровно с началом тирады Ващенова, к дверям прибежал отряд бойцов. Когда они скрылись в здании, юрист выдохнул и качнул головой в сторону площадки, где стояли машины, какой-то нелепой формы. Стараясь не глазеть по сторонам, мы неторопливо спустились с крыльца и подошли к одной из них. «Садитесь, Тимофей Викторович», — тихо сказал Ващенов. Я дернул выступающую ручку на двери, и она с тихим шелестом отъехала в сторону. Прошмыгнув в салон, я огляделся. Очень похоже на старый автомобиль, только нет панели управления, да и дизайн странный. Ващенов надавил на незаметную кнопку. Машина вздрогнула и бесшумно поехала. «Сейчас отвезу вас на конспиративную квартиру. Все будет хорошо, Тимофей Викторович. Не переживайте, магию мы потом вам вернем». Я не стал ему ничего говорить, если он думает, что кристалл сработал, пусть так и будет. «Мы вам новые документы оформим», чтобы никто вас не узнал, и будете дальше жить. Алекса, что с чипом? Первожу анлиз ДННХ, зашуршал в голове ее голос. Интересно, почему она так криво воспроизводит звуки? Во время переноса повредили чувствительные датчики? Или все дело в том, что Воронов воткнул в меня кинжал? Надеюсь, этот гад сдох. Я повернулся к окну и принялся рассматривать город, по которому мы ехали. На секунду мне показалось, что на окно выведена голограмма, потому что все еще не мог поверить в происходящее. Мозги пухли от пережитого и просто отказывались анализировать то, что я видел, и спросить же не мог. Ващенов вполне может решить, что у меня проблемы с головой. Хотя, а куда мы едем? Захлопав глазами, спросил я. Тимофей Викторович, у меня задача сопроводить вас в подготовленную квартиру, а потом решить, что делать с вашей магией. Напомните мне, а что собственно произошло? У меня словно провал в памяти. Имя помню, вас помню, как вилка и ложка есть тоже. В остальном же, белое пятно. Странно, что кристалл так на вас подействовал, задумчиво пробормотал Ващенов. Тогда давайте я расскажу все по порядку. Зовут меня Антон Павлович Ващенов, я ваше доверенное лицо. Вы Тимофей Викторович Зарницкий, сын графа Зарницкого. Да, это я помню, соврал я. Мы находимся в городе Мозграде, но думаю, вам это тоже известно. Мозград, шокированно подумал я, кивая. Вы обвинялись в преступлениях против короны. Учитывая вашу неординарную магию, вас проще было обвинить в этом, чем разбираться со всеми важными шишками в городе, которым вы успели накрутить хвосты. Я прищурился, потому что услышал в его голосе похвалу, но магия. Именно поэтому решение суда было столь категоричным. Ващенов снова натянул на себя маску юриста. А ведь в деле много неточностей. Что-то такое смутно припоминаю, пробормотал я, надавив пальцами на виски. И впервые не соврал. Действительно, память раздваивалась, подсовывая мне все события вперемешку. То я сидел в своем старом теле в лаборатории, то смотрел, как с моих ладоней слетают молнии. «Мне нужно немного отдохнуть», — сказал я, — «и поесть. Скоро уже доедем». Я заметил, что Антон Павлович выглядел гораздо спокойнее, нежели там, в тюрьме. Неужели он тоже меня прежнего боялся? А есть шансы восстановить магию? Вдруг спросил я, глядя на вереницу красно-белых машин, которые ехали нам навстречу. «Скорые? Интересно, что случилось?» Ващенов глянул в зеркало заднего вида. «Тимофей Викторович, а сам ритуал прошел без происшествий?» Спросил и затаил дыхание. «Сложно сказать, пожал я плечами, меня же не каждые выходные водит лишать магии». Прикоснулся, кристалл завибрировал, потом сильная вспышка. «Больше ничего не помню. А откуда у вас тогда этот мундир?» «Дали, после того, как все закончилось. Я в этой темнице продрог до костей. Какие они там добрые», вздохнул Антон Павлович. «Видимо, знали, что у вас больше нет магии, и я перестал быть опасным», криво усмехнулся я. «Вы это хотели сказать, что вы, конечно же, нет». В зеркальном отражении я видел, как забегали его глаза. Мы свернули еще несколько раз и, наконец, остановились возле обычной многоэтажки, если ее так можно было назвать. Я машинально сосчитал окна, 6 вверх, 10 вдоль. «Пойдемте, покажу вам все». Ващенов первым вышел из машины и, не оглядываясь, поднялся по ступенькам. Я двинулся сразу за ним. Здание оставляло желать лучшего. Облупившаяся краска, потеки на стенах, вытертая ковровая дорожка. Без шика. «Надеюсь, хоть живности нет никакой. Не обращайте внимания, это всего лишь прикрытие. Тут живут самые разные люди», — тихо сказал Ващенов, подходя к двери с плохо прибитой цифрой 3. Он приложил какую-то пластинку к небольшому выступу на стене. Через секунду перед моими глазами предстала весь уютная квартирка. «Прошу». Ващенов вошел первым и осмотрелся. 3 комнаты, кухня, уборная. Прислуга бывает 3 раза в неделю. Если нужны продукты, внутри этого здания есть магазин. Деньги я вам оставлю. И очень вас прошу, оставайтесь здесь и не выходите на улицу. В вашем состоянии это может быть критично. Почему? На восстановление магических каналов нужно время. И полное отсутствие магии вокруг. Эта квартира полностью изолирована. Даже кухня с нагревательными элементами. За питание не волнуйтесь. Готовые наборы будет приносить прислуга. Так что располагайтесь. Спасибо. Ващенов выложил на стол стопку банкнот, перетянутых бумагой. А документы? Спросил я. Позже. Сначала я хочу убедиться, что ваше дело полностью закрыли и убрали в архив. Нехорошо будет, Если вас узнают на улице и снова поведут в службу правопорядка, я загляну к вам в конце недели, вместе с врачевателем. До свидания, Тимофей Викторович. Провожать я его не стал, а сначала осмотрелся. Квартира как квартира, я такие уже видел. Разве что панели с техникой не хватает. В одной небольшой комнате оказалась спальня с самой обыкновенной кроватью, комодом, шкафом до потолка и небольшим журнальным столиком. Вторая, самая просторная, гостиная. Здесь диван, кресло, обеденный стол и даже пианино, которое выглядело будто вчера привезенное из магазина. Я заглянул в третье помещение и нашел там кабинет, книжные стеллажи, широкий стол с удобным креслом и чернильницей. Последнее повергло меня в шок, а как же компьютер, планшет, как мне загрузиться в систему? Взгляд упал на белый треугольник на столе. Подойдя ближе, я понял, что это перекидной календарь. Его тоже можно было бы назвать обычным, если бы не год, 1918, 14 марта. Я привалился на стол и стал успокаивать себя, что эта картонка тут так и стоит лет 200. Какой бред! Я тряхнул головой. Я все еще не верил в происходящее. «Алекса, что с чипом?» — вслух спросил я. «Пожалуйста, подождите. Сколько времени еще нужно для анализа?» Я уже начинал понимать ее речь. «ТРЧ-18 минут. Да почему так долго-то?» На этот вопрос помощник не ответила. Пожав плечами, я заглянул в уборную и, убедившись в наличии горячей воды в кране, сбросил с себя надоевшую рубаху и, наконец-то, смыл с себя запах темницы. Освежившись и завернувшись в теплый халат, я прошлепал босыми ногами на кухню. Она, к слову, напоминала мне про бабушкину, которую я видел на фотографиях. Настенные шкафчики, круглая мойка, плита с духовкой и даже холодильник. На полках оказался запас макарон и мясных консервов. Живем, только нужно срок годности проверить. Если тот календарь действительно стоял с прошлого века, то и продукты тоже могли использовать до июня 1920 года. Хм, я отложил макароны и задумчиво посмотрел в окно. Гуляющие парочки, тележки с мороженым, магазинчики. Мимо по дороге пролетали машины. Стоп, почему пролетали? Приникнув к самому стеклу, я напряг глаза, чтобы рассмотреть получше эти странные транспортные средства, и понял, что они действительно не касались дороги. А ведь пока мы сюда ехали, я даже не обратил на это внимания. Магия, магия, магия. «Алекса, а откуда у тебя энергия появилась?» Не отрываясь от окна, спросил я. «ЗНЧТЛНЕ КЛИЧСТВО НЕРКОЙ ПЕСТЕПИЛОВ ТЕЛО ИССТОЧНКА ВЕММЕНТ ЕГДЕ ФРМАЦИ». «Что?» Я не разобрал и половины слов. Алекса повторила фразу. «Значит, взрыв того кристалла дал тебе энергию. Интересно, как бы это проверить?» Я огляделся и тут же вспомнил, что сказал Ващинов про магию. «Ее в этой квартире нет». Задумавшись, я машинально нашел кастрюлю, наполнил ее водой и уставился на плиту. «Что мне тогда прабабушка, покойная Мария Сергеевна, говорила? Нужно поджечь газ. Спички нашлись рядом. Раритет. Картонная маленькая коробочка с синим флагом и названием города Северград. Активировать плиту получилось с третьего раза. Хорошо, что меня основам кулинарии научила дочь Марии Сергеевны, а то бы помер тут от голода. Она всегда говорила, что мужчина должен уметь найти и приготовить себе еду. И сейчас я был безумно ей благодарен. С консервами тоже вышла заминка. В ящике я не нашел ни одной понятной открывашки, и поэтому пришлось воспользоваться варварским методом. Через мгновение нож пробил тонкую металлическую крышку, и мне в нос ударил пряный запах мяса. Желудок болезненно сжался. «Алекса, а можешь проанализировать мясо на предмет годности?» «Пожалуйста, подождите. Добавь тебе файл. Без пол-литра не разберешь, что ты говоришь. NSTRFU звуковой поток». Последние слова она сказала уже правильно, и я с облегчением выдохнул. Что с чипом? Этот вопрос меня волновал чуть больше, чем мясо в банке, пусть и живот с этим был категорически не согласен. Анализирую. Пожалуйста, подождите. Ладно, анализируй. А скажи мне, где мы? Анализирую геолокацию. Пожалуйста, подождите. Ждите, ждите. Раздраженно сказал я и скосил глаза на мясо в желе. Они так аппетитно пахли, что я подцепил маленький кусочек и медленно прожевал. Во рту моментально взорвалась вкусовая бомба. Я не успел оглянуться, как умял всю банку. Очнулся, когда начал искать вторую. Невероятно. Я такого даже в лучших ресторанах не ел. Покрутив пустую жестянку и выбросив ее в мусорное ведро, я снова сел за стол. Вода в кастрюле уже закипела, В нее уверенно были брошены макароны. Я, конечно, сейчас перекусил мясом, но физически продолжал ощущать голод. Сколько же меня не кормили. Перед глазами появились серые холодные стены, куцый соломенный матрас и яркое пятно окна с решетками. Передернув плечами, я отогнал неприятное воспоминание. Остро не хватало данных. Ничего, сейчас моя верная помощница все проанализирует, и у меня будет полная картина. А пока нужно не пропустить момент, когда приготовятся макароны. Алекса, сколько нужно их варить? В среднем макароны рекомендуется варить от 7 до 10 минут в зависимости от их вида и сорта, незамедлительно сказал Алекса. Я покрутил в руках пачку, но там не было ничего, кроме названия города. Да, они действительно носили гордое название «Мосградские макаронные изделия». Часы стояли на полке рядом с плитой. Удобно. На самом деле, вся кухня была очень эргономичной. Специи, ложки, вилки, тарелки. Протяни руку и сразу же найдешь нужное. Думаю, если учесть вкус мяса, то и остальные продукты должны быть не менее съедобны. Пока ждал, успел заглянуть в холодильник. В нем оказался скромный набор. Молоко, яйца, хлеб и почему-то огурцы. К слову, свежие. Так, Тимофей, соберись. Тебя просто дурит. Это не магия, а простая физика. Цифровой код и голограммы. Даты, чтобы тебя запутать. А это место, просто очередная тюрьма, но для душевнобольных. Успокоив себя таким образом, я вернулся к готовке. И уже через 5 минут накручивал на тяжелую вилку длинные макаронины, перемешанные с кусочками мяса. Вкусно было до безумия. Ел и не мог остановиться. Что они добавили? Синтетические вещества, идентичные натуральным. Сейчас мне было плевать, даже если это был яд. С трудом доев целую тарелку, я поискал посудомоечную машинку, но нашел лишь очередные шкафчики с кастрюлями. Взгляд остановился на раковине. Придется проникнуться старыми техниками и самостоятельно очистить посуду. И только после приведения кухни в порядок, я сел на диван и прикрыл глаза. Сонливость одолела меня почти сразу. Мне вдруг стало так уютно на этих мягких подушках. Даже думать не хотелось. Но не успел я окончательно заснуть, как в голове раздался голос Алексы. Анализ геолокации завершен. Совпадений ни с одним земным параметром не обнаружен. Тимофей Викторович, простите, но я не знаю, где вы. Глава 3. После таких слов дрема с меня слетела быстрее, чем я соскочил с дивана. Как это не знаешь? Громко спросил я. Ни в одной известной системе координат нет ничего похожего. Проверка состояла из трех различных алгоритмов перебора данных. Подожди. Проведи анализ воздуха, температуры и прочего. Определим по косвенным признакам. Уже исполнено. Молекулярный состав не слишком отличается от привычного вам, однако нет примесей, типичных для городского района. Загазованности? Да. Ладно, допустим. А магия? Ее ты видишь? Не могу подобрать нужных параметров. Уточните запрос. Как непривычно слушать эти механические фразы. Они появлялись после глубокой перезагрузки данных или ошибок в коде. Но сейчас-то я не трогал чип. А что с чипом? Спросил я, садясь на край дивана. Анализ завершен. Частичные повреждения элементов питания и части контактов. Каких именно? Отсутствует доступ к части файлов, над которыми вы работали. Отсутствует доступ к архиву лаборатории. Отсутствует доступ к модулю подключения. Повреждение базы данных. Но способность к текущему анализу по заданным параметрам у тебя-то осталась. Подтверждаю. Тимофей Викторович, фиксирую повышенную активность вашего организма. Ты не заметила, что я стал моложе. Сам-то я старательно избегал смотреть на себя в небольшое зеркало в ванной, пока был в душе. Кажется, пора это исправить. Заодно и Алекса получит полные данные, раз нет возможности подключиться к полноценной системе проверки моего организма. Зайдя в уборную, я осторожно заглянул во все еще запотевшее зеркало. И это я, удивленно сказал я. Отражение молчаливо показало мне юношу лет 18, растрепанного, худого, с яркими зелеными глазами и парой конопушек на носу. Новый я чем-то неуловимо был похож на меня прежнего. Алекса, проанализируй состояние организма. Отсутствует возможность. Вот же ж файл без даты. Ладно, разберусь. Я еще в темнице понял, что парень особо на физические нагрузки не налегал. Ловкий, да, но силы в мышцах совсем нет. Ничего, это поправимо. Алекса, а осталась еще возможность воздействия на тело? К сожалению, на это требуется дополнительные единицы энергии. Тут есть они где-нибудь? Не обнаружено. Вернувшись в гостиную, я упал на диван и задумался. Если Алекса говорит, что ее активация пришлась на взрыв кристалла, значит, она у меня теперь работает на магии, что ли? Бред. Сон давно уже позорно от меня сбежал, и мне оставалось лишь наворачивать круги по квартире. Я перебирал книги, нашел подшивку цветных журналов про самых известных магов, но все они были старыми, если так можно назвать выпуски от 1915 года. От скуки даже просил Алексу провести анализ машины, которая остановилась перед домом, но на стекле обнаружилась защита, через которую помощница не смогла пробиться. На этом сюрпризы не кончились. В шкафу не было одежды, но я обнаружил стопку чистых полотенец и два халата. Зубная щетка была одна, как и тапочки. Мне даже в голову пришло постирать рубаху и штаны, в которых меня привез сюда Вощинов. Кстати, о нем. Он производил неоднозначное впечатление. То он дрожал и обливался потом в тюрьме, но в то же время быстро сориентировался и спрятал меня от охраны. Да и в машине он вел себя тоже странно. Нет, радость от моей потери магии мне как-то еще понятна. Да и похвала за накручивание хвостов тоже. Но что-то меня в его поведении царапало. Где-то он мне успел соврать. Я вернулся в кабинет и, не глядя, листая очередной журнал. Он был похож на типичную желтую прессу с кричащими заголовками. Она произнесла заклинание, и случилось это. Возвратное заклинание вернуло молодость. Шок. Княгиня Заборская использовала магию весьма необычным образом. Сами статьи я тоже проглядывал, но ничего интересного в них не нашел. Обычные сплетни для развлечения скучающих домохозяек. Я уже закрывал журнал, пока краем глаза не зацепился за один портрет. Перевернув страницу, я с удивлением обнаружил собственное лицо, пусть и намного моложе, чем сейчас. Текст я прочитал с предельным вниманием, мне было очень интересно, кто я такой. Специально для наших читателей мы собрали подробную информацию о происходивших в здании торговой палаты событиях. Напомним, что 2 декабря этого года небезызвестным вам всем Тимофей Зорницкий напал на министра торговли Олега Михайловича Крынникова. Нам удалось узнать, что конфликт начался после длительной тяжбы за магические товары, в которую были втянуты сразу несколько семей – Зорницкие, Казаровы, Петровские и Мизиновы. Но если последние действовали в рамках установленных законов, Тимофей Викторович решил взять все в свои руки. В настоящее время тело Крынникова так и не было обнаружено, а Зорницкому предъявлены обвинения. К сожалению, за этим молодым и талантливым магом стоит его отец Виктор Александрович, который всеми силами помогает следствию. К тому же свидетелей самого факта расправы над министрами нет, и поэтому Тимофей Зорницкий все еще на свободе. Думаю, не стоит лишний раз напоминать, что подросток находится на самом пике своей силы и может представлять угрозу окружающим, если они, конечно, начнут ему перечить. Ведь не было ни единого случая, когда он устраивал беспорядки в местах массовых скоплений людей. Скажем ему спасибо. Статья, конечно, мерзкая, но, видимо, и я не подарок. Алекса, как думаешь, каким образом мы здесь оказались? К сожалению, анализ провести не представляется возможным. Нет данных для обработки. А что последнее ты помнишь? Она ненадолго замолчала, а у меня заныли виски. Пришлось вернуться в гостиную и прилечь, мечтая, чтобы головная боль успокоилась. Запуск протокола «Последний шанс», активация пароля. Дальше произведена глубокая перезагрузка системы. Я машинально кивнул, продолжая вспоминать последние секунды своей той жизни. «Как думаешь, он выжил?» – тихо спросил я, имея в виду Воронова. «Сильные внутренние повреждения, колотая рана. Процент выживаемости после такого крайне низок. Что-нибудь еще, Тимофей Викторович?» «Нет, экономь энергию. Я пока посплю». И закрыл глаза. Это был слишком долгий день, чертовски долгий. С ладоней слетают ослепительные росчерки молний. Они бьют в стены, оставляя на них некрасивые черные пятна. Из груди рвется громкий смех. Еще, нужно больше молний. Громкий хлопок руками, и сразу же появляется искрящийся сгусток. Он переливается электрическими искрами и щекочет кожу. Мелкая вибрация заставляет пальцы подрагивать, но они уверенно держат сферу, до краев наполненную магией. Этого должно хватить, чтобы разнести тут все. Одно усилие воли, и заклинание летит в потолок, длинным хвостом сшибая развешанные вокруг гирлянды. Цель – роскошная люстра. Сияющий заряд мчится вперед, и через секунду работа элитных стекольщиков взрывается тысячу разноцветных осколков. Вопли людей, что медовая патока для ушей. Прикрывая голову, они разбегаются в разные стороны, пытаясь сохранить свои жизни. Не хватает кислорода в легких, смех высыпается изо рта мелким бисером. Удар пяткой в натертый до блеска пол, трещит паркет под каблуком дорогих туфель. Дама на высоких шпильках первая падает и тут же начинает трястись в припадке. Любимое заклинание волнами расходится по всему залу, больно жаля стопы бегунков. Новый поток криков, захлебывающихся кашлем, хватание за сердце, дым от париков. Сплошное веселье. В запасе еще много сил и новые шутки. Хватит, на плечо ложится тяжелая рука. Не спускай все. Взгляд проходится по разбитому стеклу, потеках крови и сажи на некогда роскошных нарядах. Еще. Слетает с губ. Хватит. Пальцы сжимаются и дергают назад. Между ладонями вспыхивает новая сфера. Больше, чем все остальные. Нет. К щекам приливает кровь. Еще. Вывернуться из-под тяжелой ладони, припасть к полу и разбить заклинание об остатки паркета. Нутро перетряхивает от выброса силы, и перед глазами вспыхивает стена из молний. Но они не причиняют вреда тому, кто стоит за спиной. Его холодное, жесткое лицо не меняется. Ледяные глаза простреливают от макушки до пяток. Плечи опускаются. Идем. Мы тут закончили. Последний взгляд на лежащие в неестественных позах тела и первый шаг из зала. Впереди еще много работы. Я подорвался с дивана, ошалел, разглядывая знакомую обстановку. Что это сейчас было? Мой голос неприятно хрипел, а в горле застряла наждачная бумага. Фиксирую выброс адреналина в кровь, спокойно отозвалась Алекса. Дурные сны, сколько я спал? 3 часа 7 минут. Судя по интонации помощника, она уже начала восстанавливать свои файлы. Я сел и яростно растер лицо. Кошмар был настолько реальный, что у меня болела кожа на ладонях. Через минуту я стоял в уборной и смотрел на себя в зеркало ошалевшим взглядом. Сон или воспоминание? Надеюсь, что первое. Но уверенности в этом не было. Взбодрившись, я завернул на кухню и вяло начал ковырять вилкой в тарелке с макаронами. Есть не хотелось, но занять себя было нечем. Я вспомнил про карточку, которую вытащил из мундира охранника. Афанасьев Игорь Львович, прочитал я мелкий почерк, дата рождения. 1895. Молодой какой, а уже умер, сказал и вдруг подумал, что меня совсем не трогает его смерть. Алекса, запись. Запись активирована, сказала она и на мгновение запнулась. Тимофей Викторович, какую систему исчисления времени мне использовать? Как думаешь, если мы с тобой попали в другой мир, сейчас я уже готов сам в это верить, то какую? Логичнее предположить, что местную. Я вас поняла, Тимофей Викторович. Тогда продолжим. 17 марта 1918 года, 16:20. Помимо физических изменений, я заметил искажение внутренней системы ценностей. Это наводит на мысль, что мое сознание было перенесено сквозь время и пространство. Но совпадение имен и частично внешности приводит меня к очевидному факту. В нашей вселенной все-таки есть параллельные миры. У объекта, в котором я нахожусь, не стерта личность. Скорее всего, ее остатки сохранились в коре головного мозга. От дальнейших рассуждений меня отвлек деликатный стук в дверь. «Алекса». Я приподнял бровь. «Тимофей Викторович, у меня нет доступа к внешним камерам наблюдения. А они тут есть?» «Отсутствуют». «Ну и чего ты тогда?» — проворчал я. «Кого там принесло на суперсекретную квартиру Ващенова? Судя по характерному звуку шагов и стука, там находится женщина». Я не ответил, но по привычке кивнул. «Может, это обещанная прислуга?» Через небольшое отверстие со стеклом мне была видна миловидная барышня в домашнем халате и с бигуди в волосах. Нахмурившись, я приоткрыл дверь на всю длину цепочки, прикрученной к косяку. «С кем имею честь?» — резко спросил я. «Соседушка». «Дорогой». Барышня повернула ко мне ярко накрашенное лицо и сразу же пихнула ногу в пушистом тапочке в щель. «Спасай, соль закончилась, а у меня помидоры на засолку стоят, только ты можешь меня выручить». Это звучало несколько наигранно, что я разом передумал пускать ее в квартиру. «Мы с вами не знакомы, вот и повод. Обещаю, что одну банку вам в знак благодарности принесу. Пожалуйста, пожалуйста». Она изогнула ногу, и полы халата разошлись, оголяя бедро и край коротких шорт. «С чего вы взяли, что у меня есть соль?» Мои брови удивленно дрогнули. «У всех есть соль», — с широкой улыбкой сказала она. «Это же прописная истина». Чем больше она скалилась, тем меньше мне хотелось ее видеть. «Впускай, говорю», — прошипела она. «Быстро. Тим, не строй из себя девку на первом свидании. Она меня знает, как нашла меня. Да боги, Чего ты тянешь? Она продолжала изображать змею. Ай, ладно. Барышня картинно оперлась рукой на косяк и провела по нему ладонью. Соседушка, ну миленький, выручай. Прежним приторно-сладким голосом пропела она. Едва она это сказала, цепочка жалобно звякнула и оборвалась. Спасибочки. Она нырнула в квартиру, чуть не треснув меня в лоб дверью. Закрывай скорее. Милая, что за фокусы? Я решил подыграть ей. А что, как мне еще было попасть к тебе? Десант вызывать? Сам-то, чего не позвонил? Ее глаза цепко прошлись по комнате. А, понятно, ты у нас птичка в клетке. Тим, ну как же глупо ты попался. Дорогая, спасибо за сочувствие. Но я в упор не могу тебя узнать. А, точно, забыла, она щелкнула пальцами, и весь ее дурацкий наряд быстро сменился простым, но удобным платьем. Затем она провела рукой перед лицом, боевой раскрас мгновенно исчез, словно терли большим ластиком или выключили голограмму. Помню, что тестировали такие, но для них нужно было закрепить на шее носитель данных, а у нее такого не было. Я изо всех сил старался сохранить лицо, но внутренне знатно обалдевая. К такому жизнь меня не готовила, а вот бигуди соседки пришлось снимать уже без маги. Через минуту передо мной стояла вполне симпатичная девушка, правда, почему-то совсем бесцветная. Ненатурально белые волосы, серые до прозрачности глаза и удивительно светлая кожа. Она напоминала фарфоровую куклу из дорогого магазина, а не живого человека. Оксана, откуда-то из глубин памяти всплыло ее имя. Ну вот, другое дело. Она хлопнула в ладоши и плюхнулась на диван. Значит, план такой. Внизу ждут ребята, будем по-тихому тебя отсюда вытаскивать. Зачем? Как зачем? Тебе кристалл реально память отшиб, что ли? Немного да, я изобразил смущение. Ясно, потянула она. А то я смотрю, что ты не тащишь меня в кровать, а только глазами раздеваешь. Объясняю популярно, дорогой мой. Мы сейчас очень тихо берем ручки в ножки и уматываем отсюда. Очень быстро. Потому что твой юрист спит и видит, как прибрать к рукам остатки имущества Зорницких, которые оставил тебе твой батюшка. Это-то ты тоже забыл? Пришлось кивнуть и надеяться, что она скажет еще что-то. Он рассчитывал, что ты после ритуала будешь не в себе. Редкость, конечно, но судя по ошалевшим глазам, ты вообще не соображаешь, что происходит. Так вот, о чем я? Да, Ващенов, шавка подзаборная, все продумал. Эта квартира изолирована от магии, и ты не можешь восстанавливаться. И если ты просидишь здесь хотя бы неделю, каналы в твоем теле скрючатся, и хрен потом, как тебе возвращать силу. Ей только жвачки во рту не хватало для полноты картины. Вела себя Оксана, как девка с района, блин. Но я ей почему-то верил. Собирайся, чего глаза вылупил-то? Время уже поджимает. Итак, этот концерт пришлось разыгрывать для счастливых слушателей соседних дверей. Слушай, а чем это так вкусно пахнет? Она не стала дожидаться моего ответа, а подскочила и прошла на кухню, загремев там тарелками. Я же обвел глазами квартиру. А какие вещи-то собирать? В итоге натянул штаны и рубаху, в которых приехал, покидал в пакет зубную щетку, бритву и полотенце, а халат взял в руки. И со всем этим пошел на кухню. Оксана сидела за столом в обнимку с кастрюлей и ела прямо из нее. Очень вкусно. Кто готовил? Сам. Сам? Не смеши мои тапочки. Ты не знаешь даже, как плита выглядит. Засмеялась она, а потом глянула на мое серьезное лицо и чуть не подавилась. Не, кристалл реально тебе мозг взорвал. Я смотрел на нее и вдруг понял, что нужно действовать с ней в другой манере. Мы уходим или ты жрать будешь? Рыкнул я. Может, еще спать уложить и сказку прочитать? Все-все. Она быстро отпихнула кастрюлю и поднялась со стула. Не горячись. Свои же. У нее даже тон изменился, и в нем промелькнули нотки уважения. Тебе помощь нужна? Или это все вещи? Ее взгляд остановился на пакете. Если хочешь, мы тебе все, что нужно, достанем. Все, возвращайся в образ соседки, и выходим. Секундочку. Она щелкнула пальцами, платье исчезло, и она предстала передо мной в одном белье. Я наклонил голову к плечу и оценивающе прошелся взглядом по ладной фигурке. А уже через секунду на Оксане появился домашний халат. Это она так передо мной извиняется, что ли? В ее действиях не было кокетства. Да уж, если я начал обращать внимание на ее тело, то значит, уже начинаю привыкать к странной магии. И лицо, напомнил я, плавный пас с рукой, и вот мы уже готовы к выходу. Я застегнул штаны, накинул халат и уже потянулся к двери, как остановился. Нет, не все еще, Угрюмо сказал я и взлохматил кудри Оксаны. Вот теперь похоже, и рука в приспусти. Мигов уловив мою мысль, она сделала все, что я велел. В коридор мы вывались чуть ли не целуясь. «Милый, ну давай дойдем хотя бы до моей спальни», — выдохнула томно Оксана. «Ну, котичек, я подарю тебе все звезды мира, любимая», — ответил я, подхватывая ее на руки. «Летим навстречу счастью», — и чуть тише спросил. «Куда лететь-то?» «Третья дверь от лестницы, там будет ход в подвал». Кружа Оксану, мы дошли до нужного места и уже через мгновение были в другой квартире. Быстро опустив сообщницу на ноги, я скинул халат, а она убрала свой маскарад. «Сюда», — махнула она рукой на кольцо в полу. Дернув на себя криво сбитые доски, я увидел черный колодец и, не думая ни секунды, нырнул в его прохладное нутро. Глава 4. «Алекса, фиксируй все, что происходит», — мысленно сказал я, спускаясь по хлипкой лестнице. «Уже, Тимофей Викторович», — отозвалась помощница. Над моей головой нависла аппетитная задница Оксаны, но я старался сосредоточиться на своих движениях, и уже через 3 минуты мои ноги ступили на твердую землю. «Куда дальше?» Я оказался в земляной кишке и с трудом видел дальше своего носа. Позади меня спрыгнула Оксана, чертыхнулась, зацепившись за что-то ногой, и щелкнула пальцами. Стало светлее.